Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru. Ольга Громыко. Достопримечательность. В полдень замковые ворота распахнулись, и слуги в черных одеждах деловито раскачали и швырнули на мостовую длинный бугристый сверток. От удара ветхая рогожа лопнула, и по площади раскатились обглоданные кости вперемешку с кусками доспехов. Город, словно вымерший со вчерашнего вечера, ответил затихающим эхом да радостным вороньим карканьем. 347-й! Обреченно подвел итог градоправитель, подглядывающий в щелку ставня. Холеру ему в задницу! На башне замка, словно бы в насмешку, возникла черная фигура в развивающемся плаще. Башня была так высока, что разобрать подробности могли только орлы, но никто из горожан не сомневался. Темный властелин раскатисто хохочет, воздев к солнцу окровавленный меч. «Что делать-то будем, господа?» Градоправитель отвернулся от окошка, но компания пристыженно молчала. Старый маг смущенно теребил конец длинной белой бороды. Начальник городской стражи, потупившись, растирал ноющие к дождю колено. Два отца города, богатых купца, слаженно тряслись от страха. Вдруг темный властелин догадается, кто натравил на него последнюю сотню героев. Знаменитый пророк Брамор вообще улизнул в транс. И даже главе воровской гильдии нечего было сказать, по крайней мере, цензурного. Верный дворецкий безмолвной тенью скользил между стульями, разливая по бокалам траурно-багряное вино. Городская оппозиция в очередной раз потерпела сокрушительное поражение. «Давайте снова развесим по селам объявления», — устало, еще бы в 348-й раз, предложил маг. «Вдруг где-нибудь в глубинке родился народный избавитель, так сказать, силушка богатырская, а?» «За три дня», — язвительно предположил градоправитель. «Я имею в виду, возмужал». «За три дня?» — с еще большей иронией переспросил собеседник. «А чё, дурное дело нехитрое!» — нервно хохотнул вор, вытаскивая из-за пояса нож и начиная рассеянно подбрасывать его с переворотом. «За этот год мы всех богатырей на 10 лет вперед выбрали!» — горько бросил начальник стражи. «Видали, кто на последний созыв явился? Одни пацаны, еще борода расти не начала. Хотя нет, вру. Девка одна была, переодетая. Шустрая. В казарму ее пристроил поломойкой. А по соседним государствам грамоты разослать? Оптимизм мага был откровенно наигранный, но несколько утешительный, да и вино оказалось забористым. «Можно подумать, у них там своего... дел своих не хватает!» — презрительно скривился вор. «Нынче герои на вес золота!» «Ну так предложим им 2 веса золота! Сколько там властелин весит? 5 пудов? 6?» «В доспехах не меньше 10 будет!» — профессионально прикинул стражник. «Это значит 20!» «В принципе...» Купцы мигом перестали трястись и в один голос напустились на собратьев по заговору. «Вы что думаете, у нас там драконий закрома? Тому 100 монет, этому 300, никто ж без аванса идти не желает, а куда они его за час-другой спустить успевают? Один корчмарь знает! Эй, корчмарь!» Градоправитель приподнял край скатерти. «Спит!» — констатировал он. «Они ж герои, широкой души люди. Когда рвутся, все заведение за свой счет поет. Даже вышибал!» «Совсем не обязательно!» — вступился за покойных маг. «Этот, например, меч у меня купил. Хороший меч, заговоренный!» Градоправитель снова выглянул в окно. Одна из железяк, многожды перекрученная вокруг оси, напоминала штопор для великанской бутыли. Маг сокрушенно развел руками. «Темный властелин, как-никак! Если уж я сам его одолеть не могу, то и нечего простакам всякую ржать всучивать!» — резко оборвал его градоправитель. «Отдавай деньги!» «Позвольте!» — возмутился маг, машинально хватаясь за пазуху и тем обозначая положение кошеля. «А работа? А металл? Знаете, почем нынче брусок хороший стали?» Кошель, тем не менее, совместными усилиями отобрали. «На правое дело!» — веско сказал градоправитель, со звоном ставя добычу в центр стола. «Еще 19 пудов и 7 фунтов собрать осталось», — едко напомнил вор. «А у самого, между прочим, алмаз на пальце», — подметил стражник. «Горный хрусталь», — торопливо возразил вор, пряча кулак за спину. «Ты кому заливаешь? Ты кому не веришь?» Старинные враги и вынужденные сотоварищи стакнулись грудями. Назревала грязная сцена, но тут пророк Брамор наконец отверз веки и проникновенным басом объявил: «Внемлите мне, друзья! Наше спасение близится! Царство тьмы и зла падет, сраженное отважной рукой! Чужак придет от собачьих ворот в первый день месяца!» Все заговорщики затаили дыхание. Брамор славился хаотичными, обрывистыми и по большей части бесполезными, но неизменно точными предсказаниями. «Месяца...» — чуть менее уверенно повторил пророк, проясняясь взглядом и моргая. «Вот зараза, точно же видел, новолуние! Но когда?» Брамор залпом выпил стоящий перед ним кубок, и сообщники с разочарованием поняли, что больше ждать нечего. «Ну, главное, придет и падет», — попытался ободрить всех маг, под шумок телепортируя кошель со стола обратно за пазуху. «Будем ждать!» «Будем!» — с облегчением подхватили купцы и поскорее засобирались по домам. Дни проходили за днями. Из замковых ворот периодически кого-то выбрасывали, регулируя численность местных сумасшедших. Подлинных героев не попадалось и, похоже, не предвиделось. Темный властелин продолжал требовать регулярной дани вином, едой, золотом и девственницами, при встречах глумливо раскланиваясь с заговорщиками. Пока однажды... Он неуверенно потоптался у дверей корчмы, прикидывая, класть ли походную сумму в общую кучу у порога или сопрут. В итоге только поправил поудобнее и вошел. «Вина, пиво», — уныло осведомился корчмарь. «А чье вино?» Пришелец придирчиво изучил стоящий на стойке бочонок. «Мое», — растерялся корчмарь. «Заплатишь, твое будет». «Я в смысле, столичное или местное?» «Столичные», — соврал тот, выгораживая вонючую бурду домашнего брожения. Пришелец, вопреки его чаяниям, разочарованно скривился и отошел. «Простите, уважаемый», — вежливо поинтересовался он у ближайшего посетителя, по случайным совпадениям оказавшегося градоправителем, поминавшим очередного героя. «А что это у вас там такое?» «Это...» Градоправитель оторвал взгляд от почти пустого бокала и вяло посмотрел в окошко на опротивившие зубцы замка. «Ты не здешний, что ли?» «Ага», — с готовностью подтвердил тот. «Вот только-только в город вошел, через собачьи ворота». Сердце градоправителя замерло, а потом, наверстывая, сделало 3 лишних лихорадочных удара. «Красивый у вас город, я вам скажу!» Ничего не подозревая, продолжил незнакомец. «Старинные улочки, розовый гранит, плющ и такие живописные руины возле речки». «Это дракон недавно на храм упал с перепоя», — медленно пояснил градоправитель. «Какой ж сегодня день-то?» «Ну точно, ночка выдалась, глаз выколи, хотя и закат ясный был. Новолуние! А вы сами откуда будете?» «Ох, скажу, не поверите! Полмира уже обошел, сам подзабыл, откуда вышел». Пришелец плюхнулся на стул рядом с градоправителем и дружелюбно улыбнулся, давая хорошенько себя рассмотреть. Высокий, широкоплечий, мускулистый, с вызолоченной солнцем кожей и соломенными, небрежно собранными в хвост волосами. Самый раз. Заматеревший, но еще не начавший стареть. Взгляд прямой и уверенный, много повидавший. Меча, правда, при поясе что-то нет, но это дело наживное. «Не посоветуете, что заказать?» «Перловку с луком и курицей», — машинально ответил градоправитель, вспомнив содержимое собственной, уже прибранной служанкой тарелки. Корчмарь готовил в день только одно блюдо в огромном котле, которого хватало на завтрак, обед и ужин, а для совсем уж пьяных клиентов и снова на завтрак. «Так что там с этим замком?» — сделав заказ, напомнил незнакомец. «Он такой оригинальный?» Градоправитель поперхнулся последним глотком. «Да уж, хорошо сказано. 12 башен. На верхней вечно торчит то сторожевой дракон, то облако. Двор побольше городской площади будет. И все обнесено высоченной оградой с отравленными крюками поверху. А вместо рва вокруг бурлит, плюется раскаленной лавой огненная пропасть. Чтоб этому замку провалиться в нее вместе со всем содержимым!» «Темный властелин в нем живет», — хрипло сообщил градоправитель. «Хозяин здешних мест, тиран и деспот, отгрохал себе домину на наших костях. Там у него и бриллиантовые покои, и смертный лабиринт в 700 поворотов, и рассадник нежити. Бесов там всяких, химер да гарпий, и мертвый сад из ядовитой плесени. И 30 прекрасных девственниц день и ночь рыдают в неприступной башне с замурованной дверью, куда даже сам властелин не может попасть». «А чего тогда рыдают-то?» — не понял странник, не глядя, зачерпывая поданную перловку. «И хорошо, что не глядя». Среди зернышек отчетливо виднелась не то лужпинка, не то мышиная какашка. «Так ведь им тоже замуж хочется, детей, ну и все такое». Градоправитель чуток смутился. «А он гад ни себе, ни людям. И во всем так. Артефакты и драгоценности со всей страны в свою сокровищницу стянул. Золотые старинные вазы вместо подсвечников приспособил. Памятник деве Пахабе и тот из священной часовни выколупал и к себе в спальню отволок. На кой она там ему, страшно подумать!» «Эх!» В глазах пришельца появилось мечтательное и чуток безумное выражение. «Глянуть бы на все эти чудеса!» «Ну это запросто!» — пошутил корчмарь, настороженно прислушивающийся к разговору. «Всего-то и надо у нашего мага меч купить, постучаться в ворота и вызвать темного властелина на смертный бой!» «О!» — восхитился пришелец. «И что?» «Ну...» Градоправитель смущенно кашлянул. Самым коротким и точным ответом было «и все», но градоправитель боялся спугнуть вожделенного героя. Последнее время те как-то разом сникали и вспоминали о неотложных делах. «Тогда к вам выйдет волкоголовый демон и спросит, чего...» «Что, правда?» — с восторгом перебил пришелец. «Прямо-таки с волчьей головой? И большая она у него?» «Вот такая!» — простодушно показал корчмарь, во всю ширь распахнув руки. Городоправитель сделал ему страшные глаза. Корчмарь торопливо урезал леща. «Чудно, чудно! И?» «Скажите ему, зачем пришли, и тогда он проведет вас всеми этажами замка. Он нарочно это делает, чтобы запугать. Но вы не бойтесь!» — торопливо добавил городоправитель. «Наш маг говорит, что там по большей части иллюзия, но и чары ужаса». «Не буду», — с готовностью пообещал гость. «Я как-никак профессионал». «А потом что?» «Ну...» Городоправитель совсем стушевался. «Будет зал такой огромный, весь в адском пламени, и нетопыри по нему летают. Все воет, ухает, камни с потолка сыплются». «О-о-о!» «И там предстанет перед вами темный властелин в боевом облачении с огненным мечом. Возможно, верхом на драконе». «Да вы что?» «В общем, пообщаетесь и выйдете», — скомканно закончил городоправитель. Пришелец задумался, барабаня пальцами по столу. Каша корчилась в миске. Корчмарь и городоправитель ждали, благоговейно затаив дыхание. Наконец гость хмыкнул, решительно поднял голову и спросил: «А сколько стоит меч?» К замку героя провожали всем миром. Маг, правда, вздумал торговаться, но градоправитель незаметно саданул ему под ребра, и вопрос тут же уладился. В довесок к мечу герой получил кольчугу, немножко рваную понизу, но почему никто не проговорился, сапоги с несгораемыми подошвами и амулет для общего содействия. Пришелец, градоправитель спохватился, что так и не удосужился спросить его имя, браво, словно позируя скульптору, взмахнул мечом, чуть не срезав корчмарю ухо, и решительно пошел к воротам. Вслед ему летела робкая овация, на брусчатку неубедительно шмякнулось несколько цветочков. «Четное число», — отметил вор и с горя спер кошелек у одного из купцов. Волкоголовый демон уже ждал, высунув из глубокой стенной ниши только кончик носа. Он обожал внезапно взметываться перед героями во весь рост, оглушая их монструозным ревом. Героев после этого оставалось примерно половина, а слабых сердцем можно было к властелину уже не вести. К огромному сожалению демона, на сей раз глупый человечишка не только устоял на ногах, но и любопытно уставился ему в пасть. «А у вас в третьем ряду клыков зуб гнилой!» — невинно заметил он, щурясь от ветра из гигантской глотки. Демон ошарашенно захлопнул пасть. «Там что-то действительно ныло, особенно сразу после еды, но зеркал в замке не водилось, а принятые внутрь цирюльники помогали слабо». «Что тебе нужно, смертный?» — прорычал он, стараясь не разжимать губ, чтобы настырный тип еще чего-нибудь там не углядел. Пришелец оглянулся, но площадь уже привычно опустела. «Я желаю сразиться с темным властелином!» — заученно проговорил он. Обычно в этом месте демон рявкал еще раз, и ворота начинали медленно, с леденящим кровь скрежетом, раскрываться. Но сейчас волкоголовый смолчал, и вышло далеко не столь эффектно. Гость, не колеблясь, двинулся вперед. Замковый двор и впрямь поражал размерами, а пуще того, заполонившими его тварями. Был тут и огромный черный дракон, покрытый шипастой чешуей. Ящер, рисуясь, то и дело запрокидывал голову, посылая в небо столб огня. И целое стадо хищных конекошек, как раз доедающих какую-то черноволосую девицу. И гигантские пауки, смирно, но оттого еще более зловеще висящие в паутинных зарослях. Герой равнодушно мазнул по ним взглядом и внезапно оживился. «Ой, а что там у вас в углу?» «Неужто хумункулус? Что, настоящий? А погладить можно?» Хумункулус, мелкое зеленое бестие размером с макаку, не возражал и даже охотно подался навстречу, плотоядно облизываясь, но демон рыком отбросил его назад. Проходя мимо шуршащей, как целая веялка, скалопендры, герой улучил момент, нагнулся и подхватил с земли невзрачный с виду камушек. Когда насторожившийся демон обернулся, камень уже лежал в сумке, а гость, как ни в чем не бывало, улыбался проводнику. Через полсотни шагов герой точно так же разжился пером черного феникса, валявшимся под насестом. Птица поглядела на вора с омерзением и, повернувшись спиной, задрала хвост. Демон еле успел подставить крыло, и на нем, шипя, запузырилась едкая кислота, прожигающая любой щит. Крыло оказалось прочнее, но удовольствие все равно было маленькое. Герой начинал изрядно раздражать демона. Ему очень хотелось прихлопнуть этого нахала на месте и тут же пообедать, но хозяин упрямо чтил древний кодекс и всегда расправлялся с героями сам. Обед, впрочем, все равно доставался демону, так что он терпеливо стиснул клыки и повел гостя дальше. Возле неприступной башни пришелец задержался, прикидывая ее высоту на растопыренных пальцах, полюбовался высунувшимися в окошке девственницами. Те при виде прекрасного незнакомца зарыдали еще горше, а одна украдкой подмигнула и кинула ему затейливый черепаховый гребешок. Он упал к ногам гостя, и тот, не будь дурак, понятливо подобрал вещицу и опять-таки спрятал в сумку. Демон подозрительно на него покосился, но инструкции на подобный случай ему не поступало, поэтому он ограничился тем, что ускорил шаг. «Сейчас ты войдешь в обитель темного властелина, смертный!» — прорычал демон с натугой, толкая створки замковой двери в 5 человеческих ростов. «Ужаснись же и преисполнись трепета!» «А тапочки?» Демон непонимающе вытаращил все 3 пары глаз. «Тапочки?» Почти человеческим голосом переспросил он. «Белые, в смысле?» «Ну, можно и белые. Все-таки такая достопримечательность, а я туда в грязных сапогах». Герой озабоченно осмотрелся, но перед крыльцом лежала только кучка выбеленных солнцем черепов с отчетливыми надгрызами. «Да я тебе сейчас...» Демон снова начал раздуваться. «Иду, иду, не нервничайте!» Виновато, но без тени испуга взмолился гость и уверенно шагнул в непроглядную тьму за порогом. Как ему и обещали, вокруг выло, хрипело, бряцало и воняло то серой, то горелым мясом. По стенам и потолку с заунывным визгом шмыгали черные верткие твари. На пол изредка капала тягучая зеленая слюна. Идти приходилось то по крутым скользким лестницам, то черными сырыми тоннелями, то мостами над бездонными провалами, а также донными, но еще менее привлекательными, с бурлящей внизу лавой и зубьями скал. Герой вел себя вызывающе бесстрашно. А гукал в дыры, наслаждаясь эхом, перевешивался через веревочные перилы и восхищенно охал, когда брызги лавы взлетали особенно высоко, впиваясь в доски моста. Демон пару раз даже придерживал его за пояс, а когда этот придурок умудрился уронить меч в пропасть, пришлось летать доставать. Гость терпеливо ждал, а потом долго и искренне благодарил, отчего было еще противнее. Наконец, впереди забрезжил зловещий синий свет ресталищного зала. Сотни огненных струй били из-под земли, как гейзеры, то исчезая вовсе, то взметываясь почти до потолка. Ни топырей что-то не было, видно, не сезон. Властелин тоже запаздывал. Герой со скуки взялся обходить зал по кругу, восхищенно цокая языком и колупая ногтем фосфорические грибы на стенах. А вы знаете, как трудно их вырастить? И почти обошел, когда грянул гром, в пол саданула молния, и на ее месте возник черный силуэт в развивающемся плаще. Демон подобострастно ткнулся лбом в пол, твари на стенах ликующе заверещали. «Трепещи, ничтожество!» — пророкотал темный властелин, эффектно вытаскивая из-за спины огромный черный меч с зубцами, словно отломанный от рыбы пилы. «Ибо пробил твой смертный час!» «Трепещу!» — с неподдельным восторгом заверил его герой, даже не пытаясь выхватить собственное оружие. «Я и представить не мог, что вы такой грозный, такой могучий, такой внушительный. Правда? Недоверчиво уточнил властелин и повернулся боком. В профиль он нравился себе еще больше. Да-да, и этот плащ так вам идет! А какие сапоги! Просто мечта! Вам в них удобно? Такое высокое голенище, оно, наверное, плохо гнется. Настоящая драконья кожа! Надменно процедил темный властелин, отставляя каблук. Надо же! Можно пощупать? Извольте. Бейся или проси пощады, слизняк! Опомнился властелин, отдергивая ногу. Пощады! Пощады! Театрально взмолился пришелец, хлопаясь на колени и молитвенно складывая руки. Пожалуйста, не убивай меня, о великий злодей! Темный властелин совсем размяк. Ладно, пророкотал он, убирая меч в ножны. Я отпускаю тебя, жалкий человечишка. Возвращайся к своим собратьям и поведай им о моей мощи и величии, и пусть их сердца содрогнутся от ужаса. Да-да-да, с готовностью подхватил герой. Все непременно содрогнутся и от ужаса, и от восторга, и от зависти. Я поведаю о вас всем своим родственникам и друзьям, и знакомым, и даже опишу в мемуарах. Слуга, проводи этого червя к воротам, велел темный властелин, величественно отвернулся, взмахнув плащом, и по-простому зашагал к двери. Демон яростно заворчал, но повиновался. «Спасибо, спасибо!» — непрерывно благодарил герой по дороге, норовя пожать демону лапу. Тот всякий раз брезгливо ее отдергивал, и в итоге герою пришлось пожать крыло, еще зудящее от кислоты. «Очень, очень впечатляющее местечко! Мне так понравилось! А вы давно тут работаете? Ну и как, интересно? А раньше где? Это я не вас в прошлом году в зловонных болотах видел, со спины. Хотя там вроде гребень был, наверное, обознался. Может, как-нибудь посидим в корчме, поболтаем, я плачу!» Демон заколебался, но все-таки отрицательно рыкнул и вытолкнул героя из замка. Ворота захлопнулись, лава под мостом булькнула. После долгой и настороженной тишины город начал оживать. Распахнулись ставни и двери. Жители вначале робко сбивались в стайки, жмущиеся к домам, а потом, решившись, дружно хлынули к герою. Градоправитель схватил его за руку и долго тряс, не находя слов. Корчмарь, не стыдясь, размывал по пухлым щекам слезы радости. Отцы города обнимались, стражник и вор хлопали друг друга по спинам и глупо хохотали. «Ну, как оно?» — протолкался сквозь быстро растущую толпу маг. «Сходил, посмотрел», — сияя от радости, подтвердил пришелец. «И? Красота! Дракон, правда, мелковатый, монстры тощие какие-то, зато какие там внутри виды! А уж темный властелин!» Гость восхищенно прищелкнул языком. «Но как же вам удалось его убить?» «Я что вам, степной варвар?» — возмутился пришелец. «Убить такой потрясающий экспонат! Как можно? Не волнуйтесь, я его и пальцем не тронул!» Градоправитель беспомощно хватанул ртом воздух. «Да чего там, добрая половина толпы в этот момент напоминала косяк рыб, выброшенных на каменистый пляж!» «Дяденька!» — захныкал какой-то мальчишка. «Но вы же герой! Вы же шли зло бороть и справедливость вершить! Надо было тёпнуть его по маковке и голову отхряцать, а потом на кусочки порубать, чтоб знал!» Толпа загудела, вторя кровожадному дитяти. Пришелец неподдельно смутился, сунул меч магу в руки и начал неуклюже стаскивать кольчугу. «Простите, уважаемые, но, похоже, вы меня с кем-то спутали. С чего вы взяли, что я герой?» «Ты сам ж говорил, профессионал!» — отчаянно выкрикнул корчмарь. «Ну да, я профессиональный турист», — подтвердил тот и ласково погладил сумку с сувенирами. «И скажу я вам, такого потрясающего зрелища я еще не видывал». Через месяц замок темного властелина осадила орда приезжих. Они восхищенно ахали и охали, лопотали на жуткой смеси всех известных языков, на корню скупали предметы местного промысла, царапали на стенах памятные надписи, швыряли монетки в огненную пропасть и наперебой заказывали художникам свои портреты на фоне замка или волкоголового демона. Около ворот стало не продохнуть от латошников, пирожниц, кустарей и распутных девок, нахально врущих, что они тоже некогда сидели в неприступной башне да сумели бежать. Этот товар неизменно пользовался спросом. Горластые проводники за умеренную плату водили приезжих вдоль замковой стены, хорошо поставленными голосами вещая, что в нее вбито ровно 1226 крюков. «Обратите внимание, на 118-м в пятом ряду как раз кто-то корчится!» Демоническая стража сменяется каждые 3 часа, а подходить ближе 10 сажений означает навлечь на себя жуткую гибель. Тем не менее, всякий раз кто-нибудь непременно подходил, и это было дополнительной забавой для прочих туристов. Страна воспряла. Население разбогатело, несмотря на зверские поборы, и в конце концов темный властелин плюнул, собрал вещи, прихватил парочку самых симпатичных девственниц и канул в неизвестном направлении. Пророк Брамор в очередной раз подтвердил свою безукоризненную репутацию. А замок так и стоит. «Приезжайте!» Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.